темно-фиолетовая. Плод — двугнездная, продолговатая, стоячая коробочка в виде кувшинчика с полушаровидной крышечкой. При созревании семян крышечка открывается, и семена высеиваются из нее. Семена мелкие, почковидные, сплюснутые, буровато-серые, с сетчатой поверхностью. Цветет со второй половины августа до осени. Растение очень ядовитое. Семена с него собирают в конце августа, начале сентября, а листья во время цветения, причем в сухую погоду. В научной и народной медицине белина употребляется в малых дозах. Народная медицина рекомендует это растение при дизентерии, витовой пляске, трясучке, судорожной рвоте, при судорогах различного происхождения. Наружно применяются листья и семена белины для окуривания при зубной боли, разных видах невралгии, а масло из нее при подагре и ушибах, как болеутоляющее. Оригинален способ окуривания при зубной боли, известный в народе. Металлический чайник кладут горящие угли. На них насыпают семена белины, закрывают крышкой, а носик чайника, из которого идет дым от семян, подносят к больному зубу. Боль утихает. Способы применения. Экстракт. 0,25 грамма сухих листьев белины берут на 100 мл кипятку и долго выпаривают, пока масса не станет густой. Если нет весов, то следует взять 1/20 часть чайной ложки на полстакана воды. Принимать внутрь по 2 капли экстракта на столовую ложку воды 3 раза в день. Настойка. 15,0 измельченных листьев белины на 100,0 спирта или водки. Принимать 2 капли на столовую ложку воды 3 раза в день. Порошок по 0,3 грамма на самом кончике перочинного ножа 3 раза в день. Масло берут 15 или 30 частей толченых семян на 100 частей масла подсолнечного и настаивают в течение 8-10 дней. Все это предлагается на случай, если в аптеке нет готовых препаратов – белинного масла, экстракта густого или экстракта сухого в порошке. Номер 16. Белладонна или красавка. Семейство посленовых. С лечебной целью используют листья растения. Растет белладонна в диком виде на Кавказе, на Украине, в Крыму, Карпатах, на лесных опушках, лесных дорогах и по берегам рек. Культивируется широко в Белоруссии, на Северном Кавказе, в Крыму, в Горьковской, Новосибирской, Московской областях России и даже на Дальнем Востоке. Белладонна – это многолетнее растение. В первый год произрастания растение, имея лишь прикорневые листья, выделяется своим маловетвистым стеблем высотой 60-90 см. В течение второго года стебли белладонны достигают высоту до 1,5 метра. Внизу они простые, а вверху вилообразно разветвленная, неясно гранистая.